Тазит. Не для бесед и ликований, не для кровавых совещаний, не для расспросов кунака, не для разбойничьей потехи так рано съехались адехи на двор Гасуба, старика. В нежданной встрече сын Гасуба рукой завистника убит. Вблизи развален Татартуба, в родимой сакле он лежит. Обряд творится погребальный, звучит уныло песнь муллы. Во рву впряженные валы стоят пред саклею печальной, двор полон тесную толпой. Подъемлют гости скорбный вой, и с плачем бьют на грудной брони, и внемля шум небоевой, метутся спутанные кони. Все ждут. Из сакли, наконец, выходит между жен отец. Два узденя за ним выносит на бурке хладный труп. Толпу по сторонам раздаться просит. Слагают тело на арбу, и с ним кладут снаряд воинский, незаряженную пищаль, колчан и лук, кинжал грузинский и шашки крестовую сталь, чтобы крепка была могила, где храбрый ляжет почивать, чтоб мог на зов он Азраила исправным воином восстать. В дорогу шествие готово, и тронула сарба. За ней адехи следуют сурово, смиряя молча пыл коней. Уж потухал закат огнистый, золотя нагорные скалы, когда долины каменистой достигли тихие валы. В долине той враждою жадный сражен наездник молодой. Там ныне тень могилы хладной воспримет труп его немой. Уж труп землею взят, могила завалена, толпа вокруг мольбы последние творила. Из-за горы явились вдруг старик седой и отрок стройный, дают дорогу пришлицу, и скорбному старик отцу так молвил, важный и спокойный. Прошло тому 13 лет, как ты, в аул чужой пришед, вручил мне слабого младенца, чтоб воспитанием из него я сделал храброго чеченца. Сегодня сына одного ты преждевременно хоронишь. Гасуб, покорен будь судьбе, другого я привел тебе. Вот он, ты голову преклонишь к его могучему плечу, твою потерю им заменишь. Труды мои ты сам оценишь, хвалиться ими не хочу. Умолкнул. Смотрит торопливо Гасуб на отрока. Тазит, главу потупе молчаливо, ему недвижим предстоит. И в горе им Гасуб, любуясь, влеченью сердца повинуясь, объемлет ласково его. Потом наставника ласкает, благодарит и приглашает под кровлю дома своего. 3 дня, 3 ночи с кунаками его он хочет угощать и после честно провожать с благословением и дарами. Ему ж отец печальный мнит, обязан благом я бесценным, слугой и другом неизменным, могучим мстителем обид. Проходят дни. Печаль заснула в душе Гасуба, но Тазит все дикость прежнюю хранит. Среди родимого аула он как чужой, он целый день в горах один, молчит и бродит. Так в сакле кормленный олень все в лес глядит, все в глушь уходит. Он любит, по крутым скалам скользить, ползти тропой кремнистый, внимая бури голосистые в бездне воющим волнам. Он иногда до поздней ночи сидит печален над горой, недвижно вдаль уставя очи, опершись на руку главой. Какие мысли в нем проходят, чего желает он тогда? Из мира дольнего куда младые сны его уводят? Как знать? Незримо глубь сердец. В мечтаниях отрок своеволен, как ветер в небе. Но отец уже тазитом недоволен. Где ж мыслит он, в нем плод наук, отважность, хитрость и проворство, лукавый ум и сила рук, в нем только лень и непокорство. Иль сына взор мой не проник, или обманул меня старик? Тазит из табуна выводит коня, любимца своего. Два дни в ауле нет его, на третий он домой приходит. Отец, где был ты, сын? Сын, в ущелье скал, где прорван каменистый берег и путь открыт на Дарьял. Что делал там? Я слушал терек. А не видал ли ты грузин или русских? Видел я, с товаром тифлисской ехал армянин. Он был со стражей? Нет, один. Зачем нечаянным ударом не вздумал ты сразить его и не прыгнул к нему с утеса? Потупил очи сын черкеса, не отвечая ничего. Тазит опять коня седлает, два дня, две ночи пропадает, потом является домой. Отец, где был? Сын, за белую горой. Кого ты встретил? На кургане от нас бежавшего раба. О, милосердная судьба! Где ж он? Ужели на аркане ты беглеца не притащил? Тазит опять главу склонил. Гасуп нахмурился в молчанье, но скрыл свое негодование. Нет, мыслит он, не заменит он никогда другого брата. Не научился мой Тазит, как шашкой добывают злато. Ни стад моих, ни табунов не наделят его разъезды. Он только знает без трудов внимать волнам, глядеть на звезды, а не в набегах отбивать коней с ногайскими быками и с боя взятыми рабами суда в Анапе нагружать. Тазит опять коня седлает, два дня, две ночи пропадает, на третий бледен, как мертвец, приходит он домой. Отец его, увидев, вопрошает, где был ты? Около станиц, Кубани, близ лесных границ. Кого ты видел? Супостата. Кого, кого? Убийцу брата. Убийцу сына моего. Приди, где голова его? Тазит. Мне череп этот нужен, дай нагляжусь. Убийца был один, изранен, безоружен. Ты долго крови не забыл? Врага ты навзничь опрокинул, не правда ли? Ты шашку вынул, ты в горло сталь ему воткнул и трижды тихо повернул. Упился ты его стенанием, его змеиным издыханием. Где ж голова? Подай, нет сил. Но сын молчит, потупя очи, и стал гасуп чернее ночи, и сыну грозного запил: «Поди ты прочь! Ты мне не сын, ты не чеченец, ты старуха, ты трус, ты раб, ты армянин, будь проклят мной! Поди, чтоб слуха никто о робком не имел, чтоб вечно ждал ты грозной встречи, чтоб мертвый брат тебе на плечи окровавленной кошкой сел и к бездне гнал тебя нещадно, чтоб ты, как раненый олень, бежал, тоскуя безотрадно, чтоб дети русских деревень тебя веревкою поймали и как волчонка затерзали, чтоб ты... Беги, беги скорей, не оскверняй моих очей!» Сказал, и наземь лег, и очи закрыл, и так лежал до ночи. Когда же приподнялся он, уже на синий небосклон луна блистая восходила, и скал вершины серебрила. Тазита трижды он позвал, никто ему не отвечал. Ущелий горных поселенцы в долине шумно собрались, привычные игры начались. Верхами юные чеченцы в пыли, несясь во весь опор, стрелою шапку пробивают, иль трижды сложенный ковер булатом сразу рассекают. То скользкой тешится борьбой, то пляской быстрой. Жены, девы меж тем поют, и гул лесной далече вторит их напевы. Но между юношей один, забав наездничьих не делит, верхом не мчится вдоль стремнин, из лука звонкого не целит. И между девами одна, молчит, уныла и бледна, они в толпе читою странной стоят, не видя ничего, и горе им. Он сын изгнанный, она любовница его. О, было время! С нею краткой видался юноша в горах. Он пил огонь отравы сладкой в ее смятенье, в речи краткой, в ее потупленных очах. Когда с домашнего порогу она смотрела на дорогу, с подружкой резвой говоря, и вдруг садилась и бледнела, и, отвечая, не глядела, и разгоралась, как заря. Или увод, когда стояла текущих с каменных вершин, и долго кованый кувшин водою звонкой наполняла. И он, невластный превозмочь волнений сердца, раз приходит к ее отцу, его отводит и говорит: «Твоя мне дочь давно мила, по ней тоскуя, один из сир давно живу я. Благослови любовь мою. Я беден, но могучий молод, мне труд легок. Я удалю от нашей сакли тощий голод. Тебе я буду сын и друг послушный, преданный и нежный, твоим сынам кунак надежный, а ей приверженный супруг». 1830 год. Эту неоконченную поэму Пушкин писал в конце 1829-го, начале 1830-го года. Впервые напечатано в 1837 году после смерти поэта. Основная проблема Тазита – национальная, близкая к одной из тем Полтавы – вопрос о путях сближения кавказских народов с русскими.